Глава 14. В час ночи Франк перебудил всю деревню. Камилла была в кухне. «Снова напиваешься в одиночестве?» Он повесил куртку на спинку стула, достал стакан из шкафчика над ее головой. «Не шевелись». Он уселся напротив нее. «Бабуля уже спит?» «Она в саду». Он застонал, когда Камилла подняла к нему лицо. «О нет, черт, только не это! Нет, не может быть!»